Глава 7. Мне немного жаль, что мы не обменялись номерами. Но Андрей не спросил его, а я не решилась. Такие мужчины или заняты уже, или те еще ходоки. Но ни то, ни другое меня не устраивает. Не хочу второго предательства. И самой его причиной становиться тем более не хочу. Толку спрашивать прямо. Соврать можно, не моргнув глазом. Но не паспорт же требовать после 5-минутного знакомства. А если даже и не женат, а просто есть невеста? С некоторых пор меня такие вопросы волнуют очень сильно. Размышляю об этом, проезжая километр за километром. Машин становится больше, снег тоже сыплет с каждой минутой все сильнее. Сосредотачиваю все внимание на дороге, тем более, что город знаю очень плохо. Осторожно в пробках пробираюсь по навигатору к съемной квартире. На одном из длинных светофоров я позвонила хозяйке, что ползу в сторону квартиры. Она уже там и ждет меня. Я удачно успеваю запарковаться, когда снег уже почти перешел в метель. Хоть и еще самый-самый конец ноября, но снегопад такой начинается, что видимость падает. Заглушив машину, выдыхаю. Успела. Если бы не остановилась, приехала бы намного раньше. Но зато Андрей там бы целый час еще мерз. Вдруг в окно кто-то стучит. Поворачиваю ключ и немного опускаю стекло. «Яна, здравствуйте!» По голосу узнаю хозяйку. Она кутается в пуховик. «Я вышла вас встретить и помочь. Погода как с ума сошла. Спасибо вам огромное. Благодарю ее искренне. Вещей у меня с собой совсем немного. Давайте быстрее», — торопит хозяйка. «Я вас провожу, да с мужем домой поедем. Боюсь, скоро так заметет, что встанем в пробках». Я спешно выхожу и вытаскиваю вещи. Закрываясь от ветра, мы как можно быстрее тащим мой багаж к подъезду. «Вот ваша квартира», — хозяйка открывает дверь. «Чай, кофе я купила. Хлеб, масло и колбасу с сыром. Ну, яйца еще. Подумала, что вам в такую погоду будет не до магазина». «От всей души благодарю! Я готова расцеловать эту женщину. Я и правда не рискну выходить в такую погоду». «Вот ключи», — отдает мне связку. Я побежала. Муж уже почти подъехал. Во двор заезжать не будет. Боимся застрять. «Звоните, пишите. До свидания». «До свидания», — говорю ей в спину. Хозяйка буквально убегает. И я ее понимаю. Закрыв дверь, первым делом звоню родителям. Мама сразу берет трубку. Даже еще гудок толком не пошел. «Яна, доехала!» Чуть ли не кричит. «Доехала!» Выдыхаю. Снегопад прям разошелся. «А у нас тихо. Мама все еще недовольна моим отъездом. Почему так долго добиралась?» «Пробки!» Зажав телефон между плечом и ухом, наклоняюсь, чтобы снять ботинки. Телефон падает. «Мам, сейчас на громкую поставлю. Я еще даже не разделась, только вошла. Тут прям заметает. На дорогах пробки ужасные». Раздевшись, беру телефон и прохожу в комнату. Я сняла милую студию. Мне одной на недельку хватит. Пока присмотрюсь, в каком районе квартиру сниму на долгий срок. «Как квартира?» – спрашивает мама. «Ничего». Я оглядываюсь по сторонам. «Ремонт приличный. Уютно. Жить в такой мне было бы сложно. Кровать на кухне. Это не для меня. Но как временный вариант меня устраивает». «Ой, Яна!» — смеется мама. «Ты немножко разбалована». Я подхожу к окну, отодвигаю тюль. Снег валит уже такой, что почти ничего не видно. «Вовремя я доехала. Надеюсь, Андрей тоже уже дома». «Возможно, что и разбалована», — пожимаю плечом. «Но снимать я буду полноценную однушку. Пусть без мебели, купить не проблема. Главное, хороший дом и локация». «Правильно, дочь», — в разговор вмешивается папа. «Выбирай, что нравится». «Привет, пап. Тут к утру так все завалит, что я боюсь не найти машину». Смеюсь. «Лопаты у меня с собой нет. Не представляю, как буду откапываться». «Яна, в квартире тепло», — переживает мама. «Очень!» — я трогаю батарею. «Горяченная! Могу видео включить. «А, нет, не могу. Просядет. Уровень антенны хорошо так упал. Тут должен быть интернет, но пароль я пока не вводила. Иди отдыхай, не надо видео. Целый день ведь за рулем», — сокрушается мама. «Устала?» «Да, не скрываю я. Хочется в душе растянуться. Чай, кофе есть. Можно нос на улицу не высовывать. Завтра пойду осматриваться». «Отдыхай тогда. Завтра позвонишь. Пока», — прощается мама. «Пока, дочь!» — кричит папа. «Пока-пока!» — я отключаюсь. Снег валит просто сплошной стеной. Вдруг запоздало становится страшно. Не знаю, как бы пробиралась в такую погоду. Сочувствую всем, кто еще в дороге. Закрываю тюль, задергиваю портьеры, отрезая бушующую за окном стихию. Говорят, дождь — это к удаче в деле, а снег — это ведь тоже вода, только замерзшая. Можно сказать, что я приехала в сильный дождь, значит, это к большой удаче. Буду считать именно так. Возвращаюсь к двери за чемоданом. Разбирать его сейчас желания нет. Достаю только домашние вещи, чтобы переодеться после душа. Достаю душевые принадлежности. Папа называет их мыльно-рыльными, за что всегда получает нагоняй от мамы. Долго принимаю горячий расслабляющий душ, чтобы снять мышечное напряжение. Потом надеваю свой любимый домашний костюм и пушистые тапочки. Достаю ноут. Подключив его к интернету, запускаю фильм. Вот теперь можно и чаю выпить. Спасибо хозяйке, а то бутерброды у меня кончились. Андрей мне так хорошо помог их съесть. Может, надо было у него номер попросить? Спрашиваю вслух. Но раз сам не попросил, значит, я ему не понравилась. Или занят. Ну вот что теоретизировать? Пусть останется моим маленьким приятным приключением на дороге. Но выкинуть симпатичного мужчину из головы не так-то просто. Тем более, что заняться мне особенно и нечем. Руки я занимаю то приготовлением бутербродов, то сушкой и укладкой волос. Фен и все прочее я тоже привезла сразу. Но голова же свободна. Вот в ней и крутятся разные мысли, уводящие всякие фантазии. У всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. Вспоминаю я и лезу по старой памяти на сайт фирмы, теперь уже полностью принадлежащей Кириллу. Мою учетку там давно уже снесли, но я когда-то помогала нашей бухгалтеру кое-что делать, если она не поменяла пароль. А она его вряд ли поменяла, если никто не сказал. То я зайду сейчас по ней. Зачем мне это? Да кто бы знал. Но любопытство губит не только кошек. И я по учетке бухгалтера прохожу на наш внутренний портал. Иду в список клиентов, бухгалтерские отчеты и гуляю по прочим важным вещам, несколько лет отданы нашей общей фирме. Конечно, мне жаль, если она рухнет. Вижу, как отвалилось несколько клиентов, хуже стал баланс, что неудивительно после выплаты мне доли. В целом фирма еще стабильна, а вот список сотрудников меня не радует. Вижу приказы об увольнении нескольких хороших специалистов. Есть приказы на новеньких, никого из них я не знаю. Так, стоп, пробегаю по строчкам еще раз и останавливаюсь на одном из имен. Из знакомого только имя Анна, но в этом отделе такой не было. Мало ли девушек с именем Анна, но я раскрываю личное дело. «Ах ты, дрозд!» — гневно вырывается у меня. «Говнюк! Это мой бывший, который устроил к себе Анечку задним числом на нехилую такую зарплату, и якобы отсюда она и ушла в декрет. Аферисты! Молодец, дроздиха!» — киплю я. «Нафиг пахать сутками, поднимая фирму! Это только дура, жена законная будет, а ты пришла на все готовенькое и пальчик о пальчик на маникюренной не ударила. Я снова чувствую себя преданной. Зачем нужно было принимать ее на работу фиктивно? Чтобы что, получить декретные? Не настолько Кирилл обеднел после развода? Или надеялся, что мне расскажут, что нашел мне замену? сделал своей дроздихе трудовой стаж. А зачем он ей? Все равно будет понятно, что опыта у нее нет. Как грязными сапогами по чистому полу потоптался. Зачем нужно было так себя выставлять перед подчиненными? Я не просто злюсь, я буквально в бешенстве. «Молодец!» — шиплю я. «Всем показал, что нашел мне замену. Хоть бы каплю уважения проявил. Вот теперь не сомневаюсь, что при разводе Кирилл бы запросто и без угрызений совести оставил меня ни с чем. А я еще, дура такая, сомневалась, не погорячилась ли в своих резких действиях. Вообще нет, выхожу из чужой учетки. Фу, зачем я туда полезла? Хоть снова иди мойся. Везде пролезла. Я сжимаю пальцы в кулаки, в постель, на фирму и в квартиру хотела. Ушла я. Ничего удивительного, что несколько сотрудников уволились. Эти специалисты без работы не останутся. А что там наработают новенькие? И тут меня осеняет. Снова шпионом проникаю на портал. Вытаскиваю имена и прочие личные данные. А дальше, подогреваемая злостью, иду шерстить социальные сети. Да ты еще больший дурак, чем я думала. Мне хочется позвонить бывшему и спросить, какого черта он творит. Это же все друзья, знакомые его дроздихи. Собственными руками разваливает фирму. Знаю, что это уже не мое дело, но мне страшно обидно. Опять выхожу. Я узнала даже больше, чем хотелось. Киплю так, что удивительно, как дым из носа не валит. Ругаю себя за то, что влезла. Не живется мне спокойно. Лучше бы фантазировала на тему, что было бы, если бы Андрей попросил мой телефон. А теперь не получается переключиться. Ну как так-то? Кирилл ведь не идиот. И бизнесмен он хваткий. Должен же понимать последствия. Неужели рождение сына так мозги вырубило? Ну, мои заботы какие. А я все равно переживаю. И не с кем поговорить. Родители так еще и отругают, что полезла. И будут правы. Замечаю, что взяла телефон и готова звонить Кириллу. Совершенно не понимаю, когда это сделала. Да иди ты к черту. Сбрасываю сотовый. Разоришься? Сам виноват будешь. Я успокаиваюсь с огромным трудом. Увиденное очень сильно выбило меня из колеи. Это глупо, очень глупо со стороны владельца фирмы и очень недальновидно. Но дроздиха меня своей наглостью восхищает. Пробивная девица, такая точно не пропадет. А если оставит дрозда без штанов, то так ему и надо. Голова нужна, чтобы ею думать, а не только шапку носить. Не могу усидеть на месте. Вскакиваю и начинаю ходить по комнате туда-сюда. Из меня прет возмущение, и пока я все из себя не выплескиваю, успокоиться хоть сколько-нибудь не получается. Высказываюсь в пустоту, но становится немного легче. Завтра нужно найти себе занятие, пока я еще что-нибудь не натворила. Если получится, поползу гулять по городу, надо в магазин зайти или уже не заморачиваться. И присмотреть парочку милых кафе. Смысл забивать холодильник? Я старательно, но с большим скрипом переключаю мысли на более важные для меня вопросы. И Кирилл, и фирма остались в прошлом. Я же переехала, чтобы строить новую жизнь, чтобы ничего не напоминало. Но вот надо же мне было залезть. Да лучше бы я Андрея в социальных сетях искала. Раздраженно топаю. Злюсь сама на себя за глупый поступок. Успокаиваюсь я долго, но все же у меня получилось удержаться от звонков. Надеюсь, меня это скоро перестанет волновать совсем.